Черкасы, услыхав об его выступлении, отошли от Пронска, и освобожденный Липунов отправился в Рязань. Скоро сам Пожарский был осажден у себя в Зарайске черкасами и тем же Сумбуловым, но сделал вылазку, выбил неприятеля из острога и нанес ему сильное поражение. Черкасы бросились бежать в Украину, Сумбулов к Москве. Для восстания на юге не было более препятствия. Главный двигатель этого восстания — начальный человек в государстве, в безгосударственное время, находился в Москве. То был патриарх, по мановению которого во имя веры вставала и собиралась земля. Салтыков пришел к нему с боярами и сказал: «Ты писал, чтобы ратные люди шли к Москве? Теперь напиши им, чтобы возвратились назад». «Напишу», — отвечал Гермоген, — «если ты, изменник, вместе с литовскими людьми выйдешь вон из Москвы. Если же вы останетесь, то всех благословляю помереть за православную веру. Вижу ей поругание, вижу разорение святых церквей, слышу в Кремле пение латинское и не могу терпеть». Патриарха отдали под стражу, никого не велели пускать к нему. Патриарх сказал не все. С самого отъезда Жалкевского начались для жителей Москвы оскорбления, которые увеличивались все более и более уже вследствие опасного положения поляков, видевших себя осажденными среди волнующегося народа. Только что гетман уехал, Гонсевский стал жить на старом дворе царя Бориса. Салтыков, бросив свой дом, поселился на дворе Ивана Васильевича Годунова, Андронов — на дворе Благовещенского протопопа. Везде у ворот стояла польская стража, уличные решетки были сломаны, русским людям запрещено было ходить с саблями, топоры отбирались у купцов, которые выносили их на продажу, у плотников, которые шли с ними на работу, запрещено было носить и ножи. Боялись, что за недостатком оружия народ вооружится кольями, и запретили крестьянам возить мелкие дрова на продажу. Гетманские строгости относительно буйства поляков были оставлены. Жены и девицы подвергались насилиям. По вечерам побивали людей, которые шли по улицам из двора во двор. К заутрене не только мирским людям, но и священникам ходить не давали.